Глава 10. Лицом к лицу. Маевский почти не смотрел по сторонам, не сводил глаз с причудливых книг, лежавших аккуратными стопками на задних сиденьях. Да и Элвик порой оглядывалась со своего места на них так, словно опасалась, что они растают, как наваждение. Вадим Савельев как-то не разделял общего воодушевления. Он прекрасно понимал, что они только что одержали нешуточную победу и добыли редкостные трофеи. Однако, как новичок на этой службе, не мог проникнуться настолько глубоко. Но он встрепенулся. «Подождите, а это что там такое?» Они пребывали уже примерно на полпути к городу. Давно остались позади их голые скальные отроги. Тянущиеся внизу горы были гораздо ниже, покрытые густыми лесами, а ущелья и долины зеленели свежей травой. И над одним из ущелий Элвик с похвальной быстротой остановила лодку в воздухе, оглянулась недоуменно. — Что? Поручик неотрывно смотрел вниз. Такого он здесь еще не видел. Над широким ущельем поднимались ввысь исполинские столбы бледно-голубого сияния, пронизанные мерцающими, колыхавшимися поперечными лентами золотистого света. Их было немало, несколько десятков. Они выходили из земли в правильном порядке, словно колонны диковинного здания, поднимались в небо, насколько хватало взгляда. Полное впечатление, будто где-то там, на головокружительной высоте, они не обрываются, а простираются все дальше и дальше в неведомые космические бездны. Так отчего-то ему казалось, и он не мог от этого ощущения отделаться. — Что такое? — столь же удивленно повторила Элвик. — Ну как же! — чуть обиженно воскликнул Савельев. — Вы разве не видите? Вон там! Он старательно показал рукой. Элвик посмотрела в ту сторону. — Да ничего там нет, совершенно, — пожала плечами. — Что там может быть? — Ты что, не видишь? — Ничего я там не вижу, — сделала гримаску Элвик. — Горы, лес, ущелье, все. — Кирилл Петрович. Маевский нехотя оторвался от лицезрения драгоценной добычи и вгляделся. — Все в точности так и обстоит. Лес, ущелье, небо и только... Поручик в полной растерянности смотрел на ущелье и по-прежнему видел грандиозные полосы света, ритмическое колыхание золотистых полос. Грандиозное, поразительное зрелище. Неужели галлюцинация? Он добросовестно, подробно попытался объяснить, что видит в ущелье, показывал пальцем, объяснял. Его спутники лишь недоуменно переглядывались. «Ничего там нет», — произнесла Элвик так, будто хотела успокоить глупенького ребенка. «Ничего», — подтвердил Маевский. «Ущелье как ущелье». Его взгляд стал озабоченным. «Благородная Элвик, а не мог наш друг там подхватить какую-нибудь заразу, вызывающую?» «В жизни о таком не слышала. Будь там зараза, мы бы ее все подхватили, я думаю». «Ну что, летим дальше?» «Летим», — со вздохом сказал поручик. Оглянулся. Там, над ущельем, по-прежнему уходили в поднебесную высь исполинские полосы голубого сияния и золотистого мерцания. На видение это никак не походило, но отчего-то видел эту поразительную картину только он. Возможно... Зубы лязгнули, он едва не прикусил язык. Лодка внезапно провалилась кормой, так что на миг собственное тело показалось совершенно лишенным веса, а сердце, казалось, оторвалось, выровнялось, резко клюнуло носом. А потом ее стало бросать и швырять во все стороны, как шлюпку в бурных волнах, едва ли не переворачивая вверх дном. Поручик отчаянно цеплялся за кресло, заботясь об одном, не полететь вверх тормашками неизвестно куда. Вокруг было лишь неистовое мельтешение разноцветных полос, в которых не узнавались ни земля, ни небо. Что-то глухо стучало вокруг. Твердый угловатый предмет так саданул его под ребра, что дыхание отшибло. Ага, книги разлетелись. На краткие промежутки возвращалось устойчивое положение. Тогда вверху оказывалось голубое небо, а по бокам зеленые леса на склонах гор. Он разглядел, как Элвик одной рукой цепляясь за кресло, выгибаясь в нечеловеческом усилии, отчаянно манипулирует рычагами. Лодку накренило. Книга с рокотом прокатилась по полу, саданула его в щиколотку так метко и больно, что искры из глаз полетели и слезы навернулись. Справа стремительно надвинулось, налетело на них нечто серо-коричневое. Душераздирающий треск, звон разбитых стекол, ответственное падение, удар. Кажется, сознание он ни на миг не терял. Едва ощутив, что жуткая коловерть прекратилась, открыл глаза, приподнялся. С радостью увидел, что совсем рядом, цепляясь за перекосившееся кресло и самозабвенно ругаясь, на чем свет стоит, поднимается Маевский. А в другой стороне уже выпрямилась Элвик, растрепанная, с полуоторванным левым рукавом камзола, но, похоже, невредимая. Штабс-капитан, судя по изрыгаемым им проклятиям, тоже вышел из передряги без особых повреждений. Есть изрядная разница в том, как и каким тоном ругаются здоровые и покалеченные. Окружающую обстановку он оценил быстро. Лодка, вернее то, что от нее осталось, лежала на зеленой равнине. Ее бренные останки, наблюдаемые изнутри, являли собой жалкое зрелище. Большая часть остекленения вылетела напрочь. Металлические рамы покривились, корпус расселся, а корма и вовсе представляла груду обломков, смятая страшным ударом. Он выбрался сквозь покореженную дверь, встал на траве, пошатываясь, с невероятной радостью ощущая надежную твердь под ногами. Справа, не так уж и далеко, вздымался голый, серо-коричневый скалистый обрыв. Ага, это об него лодку хряпнуло так, что только обшивка брызнула. Меж разошедшимися, переломанными досками виднелось нечто вроде серебристой сети, порванной, свисавшей клочьями. Вокруг валялись большие красные кристаллы, величиной с кулак, частью целые, но большинство разбитые в куски. Не оставалось сомнений, что неведомый двигатель лодки в результате крушения пришел в полную негодность. «Тут просто нечему ломаться», — вспомнил он то, что ему говорили о лодке. И, не будучи инженером, тем не менее догадался без труда, что к чему. Возможно, ломаться и нечему, пока лодка невредимо порхает в воздушном пространстве. Но если она со всего размаха грянется о скалу, то получится именно то, что он сейчас наблюдает.